вихрились в пенистые водовороты. Но опасного здесь не было ничего, можно пройти и с Анютой. Она прыгает ловко и уверенно. Алексей Антонович миновал утес и выбрался на Мольтинский луг. Взглянул на часы. Затрачено только 20 минут. Отлично. Нет надобности и очень спешить. На лугу у самого подножья горы, на солнечном пригреве, склонив свои желтые, как восковые колокольчики, цвели лилейники. Алексей Антонович удивился. Раннее, раннее. И подумал, как обрадуется Анюта, если он перед ней положит такой букет. Лилейников оказалось очень много, получился не букет, а целый сноп. Алексей Антонович засмеялся. Чудак, зачем ему нести цветы? Он приведет Анюту сюда и здесь ей подарит букет. Посмеиваясь, он спустился к реке. Что такое? Все так же тянулась вдоль берега ленточка плывущей прошлогодней хвои, и так же пенились возле камней плоские волны, но сами камни стали словно реже и ниже. Алексей Антонович прыгнул раз, другой и остановился. До ближнего камня впереди было по меньшей мере 5 шагов. Сразу вспомнили слова паромщика Филиппа. «К ночи вода завсегда валом накатывает. За день солнцем ключи разогреет, вот вода и образуется. А день сегодня был очень теплый. Вода прибыла и еще прибывает». Она поднималась прямо на глазах у Алексея Антоновича, уже облизывая верхушку того камня, на котором он стоял. Что же делать? Как теперь вернуться? Все это могло стать забавным, если бы не приближался вечер, если бы Анюта знала, что он здесь. Выйти на тропу, которой они шли сюда, и переводить опять через Мольту, понадобится не менее 3 часов, а через 3 часа станет темно. Еще эта туча, только бы не побежала искать его Анюта, только бы не заблудилась там одна. Да, здесь никак не пройти. На носок сапога Алексея Антоновича волной бросила первый клочок пены. Камень, с которого он совсем недавно прыгнул сюда, уже чуть проступал из-под воды. Скорей, скорей назад, в обход. Несколько раз, поскользнувшись на мокрых камнях, и, начерпав себе воды в сапоги, Алексей Антонович поднялся на берег, отер платком вспотевшее лицо и, не переводя дыхания, углубился в лесную чащу. Анюта проснулась спустя много времени после ухода Алексея Антоновича. Ей вдруг стало холодно. Она открыла глаза и изумилась. Вместо сияющего голубизной полуденного неба над горой стояла высокая темная туча, и ни один луч солнца не пробивался сквозь нее. В вершинах деревьев шелестел ветер, снизу от ручья подкрадывалась ночь, уже плохо различимы были отдельные кусты черемух. Она вскочила. «Алексей Антонович!» Никто не отозвался. Анюта оглянулась. Тихо раскачивались потемневшие под пасмурным небом кусты. На горе однообразно поскрипывало зависшее при падении дерево. «Алексей Антонович!» Голос прокатился по лесу и замер. Над головой Анюты просвистел крыльями серенький чурок. Низко прошел над ручьем и камнем упал в кусты, должно быть, на какое-то болотце. «Алексей Антонович!» «Да что же с ним случилось? Где он?» Быстро смеркалось. Анюта крикнула еще раз и побежала, сама не понимая, куда. Туча окутала все небо, стало совсем темно. Только на просвет горизонту можно было различать направление. Оступаясь, пробираясь наугад сквозь кустарник, Анюта наткнулась на тропинку и побежала по ней. Ветви черемухи больно хлестали по лицу. Наконец она выбежала на открытое место. Отсюда начинались голые осыпи. Невидимая впереди шумела река, скреблись о камни плавучие коряги. Анюта шла по все суживающейся тропинке, ступая неверными короткими шагами и все время ощупывая правой рукой встающую перед ней стену. Она чувствовала, что где-то близко будет обрыв.